старый темный мудрый лес, а день уже горел. Прошел по лесу шепоток брецания мечей, и древних идолов уста замкнулись для речей. Кто был в тот миг под тучей стрел, кто видел крыш пожар, навеки это в сердце нес, не плакал, не бежал. Валили с ног лики богов, горели лица их в огне. Погиб тот лес от топоров, погиб, но не в тебе. Зала летит из-под руки, раздуло ветром дым. Ладонь открытой пронеси под солнцем молодым. Янтарный луч оставит след, пшеничное зерно сажает.